Глава 7. Обратно на остров мы едем молча. Джейми надулся, а у меня после всего случившегося в Сент-Феликсе просто нет сил налаживать отношения. Доехали до Авроры, припарковались, несем продукты в дом и также молча расставляем их в кухне по полкам. Поднимаюсь на второй этаж посмотреть, все ли в порядке у Талии. «А вот и вы!» — радуется моя ассистентка. «Я видела, как вы подъезжаете!» Но вас снизу было совсем не слышно. Я даже заволновалась. Вдруг что-то случилось. Да, мы вернулись. Быстро подхватываю я. Как тут дела? Прекрасно. Чего я только не насмотрелась. Массу удовольствия получила. Отсюда все видно. Кто купается, кто на доске по волнам катается. Рыбаки с лодок сети бросают, чайки летают и на острове приземляются. А погода? Спрашиваю. Что у вас с измерениями? Ничего необычного, все в норме. Показания я снимала регулярно и все записывала, как вы сказали. Вот и хорошо, молодец. Ума не приложу, зачем нас всех сюда послали. Я здесь уже несколько дней, а ничего из ряда вон выходящего до сих пор не увидела. А как вы в городе погуляли, интересуется Талия. Правда, Сент-Феликс – чудесное место. Замечательное. Мы зашли в Голубую канарейку. Познакомились там с Антом и Деком. Они милые. Свою пекарню и булочную они давным-давно открыли. Такие торты пекут, пальчики оближешь. А ароматы в булочной умереть не встать. Или просто сознание потерять, вставляет выросший в дверях Джейми. Талия смотрит на нас непонимающими глазами. Чуть не испепелив Джейми взглядом, я быстро поворачиваюсь к Талии. Я там в обморок упала, но ничего страшного. Я быстро в себя пришла. Он подходит к окну. Она и мне так сказала. Но я ей тоже не верю. Хватит, хватит, вздыхаю я. Послушайте, со мной такое случается, если приходится долго стоять на одном месте. А там была очередь. Кто-то начал на что-то жаловаться, и очередь остановилась. У меня закружилась голова, и я потеряла сознание, только и всего. Талия и Джейми озабоченно переглядываются. «Если с вами такое не в первый раз, лучше сходить к врачу», — советует Талия. «Я ходила. Мне даже диагноз поставили. Ортостатическая гипотензия. Я стараюсь сказать это самым бодрым тоном, на какой я только способна. В глубине души я злюсь на себя за то, что не в силах сказать им всю правду. Но я не могу это сделать, хоть плачь. Даже если не рассказывать им всего, а просто объяснить хотя бы то, что случилось со мной сегодня, это будет уже победа, пусть маленькая, но все равно победа. Когда я двигаюсь, со мной все в порядке. Проблема возникает, если долго стоять. Без движения кровь циркулирует медленнее и хуже поступает в мозг. Все это отчасти связано с моим давлением. Поэтому если резко встать, я тоже, бывает, теряю сознание. «Теперь понятно», — говорит Талия. Тревога по-прежнему не сходит с ее лица. «Да вы не бойтесь. Своими проблемами я вас не обременю». «А меня?» — хитро подмигивает Джейми. Его реплику я пропускаю мимо ушей и в надежде переменить тему прошу Талию. «Лучше покажите мне записи ваших сегодняшних наблюдений. Давайте посмотрим, есть ли там что-нибудь необычное». Смотрю за окно на темные, тяжелые, плотно закрывающие все небо нимбостратусы. Из них вот-вот хлынет дождь. Я уже перевела было взгляд обратно к журналу метеозаписей, но что-то его задержало. Откуда вдруг появилось облачко кумулюс? Белое, маленькое, пушистое, плывет по небу, как плывет через пруд уточка. Слоисто-дождевые нимбостратус практически никогда не соседствуют с кучевыми кумулюс. Продолжаю следить за облаком. А это похоже на... Да нет, что за глупости? Не может быть. Но сомнений никаких нет. Облако свернулось кольцом, слегка поредело в середине, разделилось на 4, 2 и 2 симметричные доли, так что теперь оно похоже на символ мира. Оборачиваюсь к Талии и Джейми. «Вы видели?» Я крутанулась в кресле обратно к окну. «Что?» — спрашивает Джейми у меня за спиной. Но облако уже снова стало пушистым, каким ему быть и полагается, и даже почти пропало в тяжелой серой шапке туч. Исчезло. Там было одно кучевое облако, оно называется кумулюс. «А что в этом необычного?» — спрашивает Джейми. Талия чуть не подпрыгнула. Кумулюсы и нимбостратусы почти никогда не появляются вместе. Жаль, что я не видела». Я ей улыбаюсь. «Да чего же все-таки приятно с ней работать? Она влюблена в погоду ничуть не меньше, чем я». «Видите, Джейми, наша Талия отлично разбирается в том, что к чему». «В отличие от меня». Криво усмехается Джейми. «Я, Скай, прекрасно все понимаю. У меня нет ни ваших званий и степеней, ни знаний, которые есть у Талии. Но это вовсе не значит, что погода мне не интересна. Я думаю о только что увиденном в небе облаке и искренне извиняюсь. Простите, Джейми, с тех пор, как вы приехали, я была с вами чересчур резка». Он слегка оторопел, но все равно вежливо кивает. «Извинения приняты. Хотя чем я заслужил вашу резкость, мне все равно непонятно». Я секунду помедлила с ответом, и тут внизу вдруг раздался громкий стук в дверь. Мы все переглядываемся, словно говоря друг другу. Кто бы это мог быть? Все, кто должен быть на острове, сейчас здесь, в этой комнате. «Всем привет!» — доносится снизу знакомый голос. «Кто дома?» «Фишер!» — радостно восклицаю я, выбегая на лестницу. «Мы все здесь! Идите скорее сюда!» И пока он поднимается к нам, торопливо объясняю. «Это Фишер, смотритель острова. Когда я приехала, он мне очень помог». «Приветствую вас!» Фишер входит в нашу гостиную метеостанцию. «Решил вас проведать, посмотреть, как вы тут устроились». «Спасибо, у нас все отлично. Я очень ему рада. Сейчас я вас всех познакомлю. Фишер, это Талия. Она учится на метеоролога и приехала сюда, как моя ассистентка». Талия смущенно улыбается, а Фишер приветливо ей кивает. «Очень рад познакомиться». «А это Джейми. Он здесь тоже помогает». «Спасибо за рекомендацию, Скай». Джейми бросает на меня косой взгляд, подходит к Фишеру и протягивает ему руку. «Рад познакомиться с вами, Фишер. Я много о вас слышал». «Я думал, вас здесь будет только двое», — удивляется Фишер, тепло пожимая Джейми руку. Он задерживает на Джейми внимательный взгляд, очевидно стараясь понять, где он его уже видел. «Так вначале и предполагалось», — объясняю я. «Джейми добавили в последний момент». «Мы с вами где-то встречались?» — спрашивает Фишер. — «Кажется, мы знакомы. Вы в Сент-Феликсе не первый раз?» Джейми расплывается в улыбке. — «Нет, не припомню, чтоб я приезжал сюда раньше. Вы, скорее всего, знаете меня по...» Он делает паузу и нерешительно смотрит на меня. Совершенно очевидно, этого ритуала не избежать. Поделать я с этим все равно ничего не смогу и шутливо говорю. «Признавайтесь, признавайтесь. Мы же знаем, вы с удовольствием раскроете свои карты». Джейми смотрит на меня с каким-то новым упрямым выражением. «Да просто у меня одно из тех лиц, знаете, оно на всех сразу похоже». Темнит он. «Но я-то знаю, чего ему стоила эта шутка». «Наверное». Охотно соглашается Фишер. «Говорят, у каждого есть свой двойник. Так что, может быть, и вы двойник кого-то, кто уже отдыхал в Сент-Феликсе». Мне смешно. А у Джейми это предположение, кажется, вызывает ужас. «Значит, у вас здесь все в порядке», — говорит Фишер, оглядываясь по сторонам. «И вы, капитан Скай, уверенно ведете свой корабль вперед?» Теперь очередь Джейми скроить насмешливую мину. Но я не обращаю на нее внимания. «Полный порядок. Я ездила на Большую Землю один раз на моторке и один раз на джипе». «Отлично. А все остальные?» Фишер поворачивается к Джейми и Талии. «Как у вас дела? Вам что-нибудь нужно?» «У меня есть все, о чем только можно мечтать. Две прекрасные дамы-коллеги и на кухне холодильник, полный пирожков». «Боже мой, пирожки!» Я растерянно поворачиваюсь к Джейми. «Когда мы вернулись, вы убрали пирожки в холодильник?» «Кажется, нет. Не помню, чтоб я их убирал», — откликается Джейми. «А что? В чем проблема?» «Пирожные я вынула из пакета и точно положила в холодильник. А пирожки были еще теплые, и я оставила их на столе». «И что с того?» – спрашивает Джейми. «Где собаки?» «Все еще внизу». Да, Джейми, наконец, доходит. «Но вы о комете не беспокойтесь, она не тронет». «Меня больше Фитц волнует. Я направляюсь к лестнице. Он вряд ли сохранит самообладание, если поблизости пахнет свежими пирожками». Я поспешно спускаюсь вниз. На кухне меня встречает пара счастливых собак, растянувшихся на полу, усыпанном рваной оберточной бумагой и крошками теста. Увидев меня, они тут же напускают на себя виноватый вид. «Фитц! Негодник!» — кричу я. Фитц опускает голову. Ко мне присоединяется Джейми. «Комета! Кто тебя сбил с пути истинного?» «Осторожней!» Я бросаюсь на защиту Фитца. «Откуда вы знаете, что первой стащила их не комета?» «Она за всю свою жизнь никогда ничего не стащила», — настаивает Джейми. «Она для этого слишком хорошо воспитана. Видно, здесь ваш Фитц заводила. Но я его не виню. Скорее всего, его просто никто не воспитывал». «Это не Фитц. Фитц не такой», — соврала я отчасти от раздражения на Джейми, отчасти от желания любой ценой защитить своего любимца. «Я точно помню, что положила пакет на стол. Фитц маленький, ему так высоко не достать. Пакет оттуда первой стянула комета». Комета укоризненно смотрит на меня большими карими глазами, и теперь виноватой чувствую себя я. «Ну, может быть, вы и правы, но на нее такое совсем не похоже». Я не сдаюсь даже под пристальными взглядами кометы и Джейми. «Давайте считать, что виноваты оба. На том тему и закроем». Джейми пожимает плечами. «Давайте». Он наклоняется и начинает собирать с пола рваную бумагу. А я достаю из-под раковины совок и щетку и молча заметаю крошки. «Что случилось?» Эта Талия прерывает нашу безмолвную уборку. «Собаки съели все пирожки», — дипломатично отвечаю я. «Джейми, какая жалость! Вы же так о них мечтали!» Джейми опять пожимает плечами. «В другой раз. По крайней мере, они до пирожных не добрались». «Вам чем-нибудь помочь?» — спрашивает Фишер, просунув голову в дверь у Талии за плечом. Я вижу, как от его близости она краснеет и с трудом сдерживаю улыбку. По всей вероятности, атлетическое сложение и правильные черты лица Фишера не остались незамеченными моей юной помощницей. Их любой заметит. Он настоящий красавчик. Еще несколько лет назад я бы и сама краснела в его присутствии. Но время, когда меня интересовали красавчики, да и не красавчики тоже, давно прошло. Во-первых, ни на какие отношения у меня теперь нет ни сил, ни энергии. А во-вторых, видеть мои слабости я больше никому никогда не позволю. «Помочь вы, конечно, можете, но только если умеете варить суп из топора». Пытаюсь я отшутиться. «Я бы пригласила вас на обед, если бы наши пироги были целы». «Ну-ка, давайте посмотрим, что у вас тут имеется». К моему удивлению, засучив рукава легкого свитера, Фишер принимается исследовать содержимое нашего холодильника. «Так, яйца у вас есть». Он победоносно поднимает над головой коробку с яйцами. «И молоко тоже есть. Вы не поверите, какие я из них могу соорудить деликатесы». «Тогда вперед!» Я с улыбкой принимаю его предложение. «Что не приготовите, мы за все скажем спасибо. Правда, Талия?» Услышав свое имя, Талия вздрагивает. «Да, Фишер, спасибо. Я уверена, что вы вкусно готовите». Фишер улыбнулся ей в ответ, отчего моя ассистентка растаяла уже окончательно. «Вот это молодец!» — вступает Джейми. «А я должен признаться, что повар из меня никакой. Если бы не ваше любезное предложение, пришлось бы посылать капитана Скай на большую землю за жареной рыбой с картошкой». Я вдруг вспоминаю, что Фишер, должно быть, приехал сюда по мосткам. «Фишер, а ваша машина? Как же вы теперь в город вернетесь?» «Не беспокойтесь, я к вам пришел пешком». Он подмигивает. «Но я рад, Скай, что вы серьезно относитесь к расписанию приливов. Может, кто-нибудь из вас забросит меня в город на Дорис?» «Конечно, о чем речь? Я все равно Талию повезу. И вас заодно прихвачу. А вы ее до дядиного дома проводите». Фишер согласно кивает. «Провожу с удовольствием». Смотрю на Талию. Даже если бы она увидела сейчас из окна нашей станции северное сияние, вряд ли лицо у нее было бы таким счастливым. «Кто вас научил так классно готовить?» — спрашивает Джейми, положив нож и вилку на пустую тарелку и отодвигая ее от себя. «Кто бы он ни был, этому человеку надо дать медаль. Или даже звание героя». «Скорее героини», — улыбается Фишер. «Своими кулинарными умениями я полностью обязан терпению и таланту моей бабушки. Рад, что вам понравилось». Не хуже первоклассного шеф-повара он приготовил 4 вкуснейших омлета, нашел у нас в шкафчике специи, добавил приправы из трав, посолил, поперчил и готово. «Мне понравилось. Очень вкусно». Талия смущенно поднимает на него глаза. «Я старался», — сияет Фишер. За обедом выяснилось, что Фишер работает смотрителем не только острова, но и еще нескольких зданий в Сент-Феликсе, в том числе и Тригорландского замка. Я удивилась. «По-моему, вы говорили, что замок находится в ведении национальных памятников архитектуры». «Так и есть. Но я у них постоянный смотритель. И когда там никого нет, например, ночью, слежу, чтобы все было в порядке». «Получается, вы живете в замке? Вот здорово!» Восторженно ахает Талия. «Да ничего особенного. Присматриваю там за всем. У меня в замке маленькая квартирка». Но Талии как раз кажется, что жизнь в замке очень особенная. И она принимается расспрашивать Фишера и о замке, и о его истории, а мы с Джейми просто сидим, слушаем, наблюдаем и время от времени многозначительно переглядываемся. Джейми, в общем-то, не так уж и плох. Постепенно я начинаю замечать в нем и хорошие стороны. Если бы только он подольше и почаще оставался Джейми, а Сонни был бы пореже, мне кажется, я вполне могла бы изменить о нем свое мнение. «Я вам уже столько всего рассказал о своей работе в Сент-Феликсе, а вы о вашей молчите. Что вы приехали здесь делать?» – спрашивает Фишер. «Чтоб погоду наблюдать, это я знаю. Но почему? Дозорные моря за ней и так наблюдают. Разве они делают что-то не так?» «Скай», – кивает в мою сторону Джейми. «Вы на этот вопрос лучше всех ответите». Снятые здесь в последнее время метеорологические показания крайне противоречивы и не соответствуют никаким закономерностям. Начинаю я, пытаясь сформулировать все и понятно, и точно. Но это не только показания приборов. Есть свидетельства очень странных наблюдений. «Каких наблюдений?» – спрашивает Фишер. «Метеорология – это наука». Начинаю я свое обычное объяснение, не обращая внимания на Джейми, который решил, что самое время притворно зевнуть. Разные типы погодных условий соответствуют определенным параметрам, таким как температура, атмосферное давление, облачность, ветер, влажность и осадки. Выявленные погодные ритмы и описывающие их математические формулы подтверждены многолетними наблюдениями. Понимаете? Но тут Джейми меня перебивает. «Скай хочет сказать, у нее это всегда получается слишком пространно, что в Сент-Феликсе замечены такие чудные облака и такая диковинная погода, что чуваки, которые все это дело записывают, никак не могут ничего объяснить. Вот нас и послали посмотреть, что тут происходит, и попробовать разобраться, что к чему». Он замечает мой испепеляющий взгляд. «Что, я что-то сказал неправильно? Разве только немного попроще?» Ответить ему я не успеваю, потому что Фишер уже кивает. «Знаете, меня все это совсем не удивляет». «Не удивляет?» – переспрашиваю я. «Совершенно. Здесь постоянно происходит что-то странное. Спросите моего деда. За то время, что здесь живет, он столько всего собственными глазами видел. Или о многом слышал». «А именно?» «Мне это трудно объяснить, но люди рассказывают о всяких странностях. Я бы назвал их явлениями, которых нигде, кроме Сент-Феликса, никто никогда не встречал». «Я тоже о таких слышала», — вступает Талия, завидев скептические мины и у меня, и у Джейми. «Мне Дек и дядя Ант всякие истории рассказывали. Например, о колдунье по имени Зетар, которая жила здесь сотни лет назад. Говорят, эта колдунья скрывалась в Сент-Феликсе от преследователей, а жители ей помогли и ее защитили. И поэтому она наделила город сверхъестественными силами. Так что странникам или тем, кто сюда в первый раз приезжает, Сент-Феликс до сих пор помогает разрешить все их проблемы». Из вежливости я молчу. Ума не приложу, как на такое реагировать. Талия мне нравится. Сказать, что думаю, и обидеть ее, мне не хочется. Зато Джейми, как водится, молчать не умеет. «Отличная легенда. Обожаю старые сказки. Их в Корнуолле полно». «Это уж как водится», — говорит Фишер. «Мы же кельты. А какие кельты без преданий? Наша земля старыми сказками держится. Если хотите их в волю наслушаться, пойдите как-нибудь вечером в паб. У нас один рядом с гаванью есть. Веселая русалка называется. Там кто-нибудь всегда расскажет вам пару таких историй». «Предложение на славу. Что скажете, Скай? Давайте выберем вечерок и сходим. С местными познакомимся». «Может быть, как-нибудь сходим». Я опять соглашаюсь из вежливости. Отчасти мне не слишком хочется сидеть и весь вечер слушать заведомые небылицы, а отчасти на любое предложение мне всегда трудно согласиться заранее. Никогда не известно, как я буду себя чувствовать, а отказываться в последний момент и подводить людей мне не нравится. «Не слышу энтузиазма», — уговаривает Джейми. «Соглашайтесь. Наверняка даже вам время от времени случается расслабиться». Демонстрируя полную расслабленность, он лениво вытягивает ноги и откидывается на спинку стула. «Время от времени случается, но мы сюда работать приехали, а не отдыхать». Джейми только руками разводит, мол, что тут скажешь. «Скай, знаете, какие здесь гостеприимные и приветливые люди!» Талия тоже принялась за уговоры. «Вы обязательно почувствуете себя как дома!» «Да разве я спорю?» Я стараюсь подбирать слова помягче. «Я просто не уверена, что это именно то, что мне по душе. Только и всего». «Да ты, Талия, не переживай!» Весело подмигивает Джейми. «Скай вряд ли беспокоит гостеприимство местного населения. Проблема скорее в легендах. Вряд ли сказания Сент-Феликса совместимы с научным складом ее ума». Он невинно склоняет голову на бок. «Что вы, Скай, на это скажете? Ошибаюсь я или нет?» Бросаю на него сердитый взгляд, хотя в какой-то степени он прав. «Ошибаетесь. Послушать истории про Сент-Феликс нам всем будет очень полезно. Как знать, вдруг и в работе поможет. Лишней информации никогда не бывает». «Вот и отлично. Тогда прямо завтра и пойдем?» Заторопился Джейми, пока я не передумала. «А вы, Фишер, как насчет того, чтобы пропустить с нами по пиву?» «Всегда за!» С готовностью соглашается Фишер и с надеждой поворачивается к Талии. «Надеюсь, обе дамы составят нам компанию». «Я с удовольствием», — улыбается она. «А вы, Скай?» Я вздыхаю. «Так и быть, сдаюсь. Но только после того, как мы все трое закончим наши смены. И не надейтесь, что я буду слушать сказки про корнуольских волшебниц до самого закрытия». «Слушаюсь, капитан Наука!» Джейми берет под козырек. «Но надежда у меня умирает последней. Вдруг всем на удивление вы тоже получите удовольствие».